Самой серьезной соперницей Матильды долго была Жорж Санд. Она привлекала Гейна и властью женского обаяния, сдержанной, прохладной и неутолимой страстностью и силой мысли, щедростью таланта. Он был убежден, что она лучший прозаик Франции, и говорил об этом даже Бальзаку. Но всего настойчивее притягивал его к Жорж Санд ощущение сознания душевной близости, родственности судеб. Она также мучительно и также тщетно искала себя, свое настоящее место в мире пестрой, мишурной суеты. Она также мечтала о настоящей, всепоглощающей любви и порывисто, безоглядно бросалась то к одному, то к другому возлюбленному. Ее также обманывали друзья, она также ревновала, ненавидела. И все же прощала, и опять надеялась, и опять тщетно. Она пришла в литературу вместе с июльской революцией, и в Париж она приехала почти одновременно с Гейном. Ее слава была как бы ровесницей его славы во Франции. Гейн познакомился с ней в 1833 году, когда она любила Франца Листа, ревнивого в любви и в искусстве. Лист в то время еще дружил с Гейне, который писал восторженные статьи о фантастической мощи его музыки. Он и привел поэта в гостеприимный дом Жорж Санд. Они быстро подружились, виделись почти ежедневно. Гейне жил по соседству, и она посылала ему записки. «Дорогой кузен, если вы не мертвы ни физически, ни морально, что ж давно произошло со мной, то приходите сегодня вечером ужинать. Это удовольствие хочу доставить Листу, чтобы возместить ему зрелище моей глупой физиономии. Больше никого не будет. Вы можете прийти в шлепанцах и в ночном колпаке. Постарайтесь же прийти, если вы уж не забыли даже моего имени. Всем сердцем ваша Жорж». Лист вскоре покинул ее ради молодой графини Дагу. Пылкого музыканта сменил поэт 23-летний Альфред де Мюссе, раздражительный и нежный. Он тоже был другом Гейна, даже называл себя его литературным учеником, но жестоко ревновал к нему возлюбленную и увез ее в Италию. С Мюссе она часто ссорилась и все злоключения поверяла кузену Гейна. Он утешал ее, ради нее покидал Матильду. Иногда становился ее любовником и всегда оставался другом, советчиком, помощником. После разрыва с Мюссе она записала в дневник: «Гейна сказал мне, что любит только голова и чувства, а сердце немного лишь значит в любви». Когда в 1835 году новый роман Жорж Санд был враждебно встречен многими критиками, он ее весело ободрял: «Будьте уверены, что я просто не умею выразить, насколько вы достойны любви, восхищения, как вы божественны. Пишите всегда так, как вы хотите, и вы всегда напишите лучше, чем все другие. Простите самонадеянность тех, кто вообразил, будто они понимают вас, и молитесь за спасение души тех, кто дерзают судить о вас, ведь бронить вас — это богохульство. Ваш кузен Анри Гейн». Она писала о нем в дневнике: «Сердце у Гейна столь же доброе, сколько язык его зол. Он нежен, самоотвержен, предан, в любви романтичен, даже слаб, и способен вынести беспредельное угнетение женщины. Он такой же, как его поэзия, смесь возвышенной чувствительности и самой веселой страсти к насмешкам». Это мудрое, остроумная, мечтательная и властная женщина дарила ему радости духовного общения и щедрые ласки. Она была нежной, заботливой сестрой и нетерпеливой, исступленной чувственной любовницей. Много лет спустя он вспоминал: «Жорж Санд — величайшая писательница, вместе с тем и красивая женщина. Лицо ее, так же, как и гений, обнаруживающий в своих произведениях, можно назвать скорее прекрасным, чем интересным. Лоб невысок, и чудные вьющиеся темно-каштановые волосы, разделенные пробором, падают до плеч. Глаза немного тусклы, во всяком случае не блестящие, и, может быть, огонь их померк от слез или же перешел в ее произведение, которые по всему миру распространили пламя пожара, озарили не одну безотрадную темницу, но, пожалуй, зажгли гибельным огнем и не один мирный храм добродетели. На губах ее обычно играет добродушная улыбка, но улыбка эта не особенно привлекательна. Немного отвисшая нижняя губа обличает усталую чувственность. Подбородок полный, но пропорциональный и красивый. Плечи тоже прекрасны, даже великолепны. Таковы и очень маленькие руки и ноги. Прелесть груди пусть описывают другие современники. Один из наших друзей, пожалуй, имел основание сравнить эту прекрасную женщину с мраморной статуей Венеры Милосской, выставленной в нижних залах Лувра. Да, Жорж Санд прекрасна, как Венера Милосская. Она даже превосходит ее некоторыми свойствами, например, она много моложе. Древние различали небесную и земную любовь. Матильда была, конечно, земной любовью. Она же всего сильнее отвлекала его от бед и забот. Она докучала ему самой грубой ревностью и оставалась бездумно глуха к тому, что было смыслом его жизни, к его земной и небесной сущности, к поэзии. Но и Жорж Санд был вовсе не только небесной любовью. Правда, она лучше многих понимала его самые возвышенные мысли, улавливала его мгновенные настроения. Она казалась во всем ему вровень. Но она и мучила его куда злее, чем добрая простушка Матильда. Она уходила от него сперва к Мюссе, потом к Шопену, потом к молодому артисту Боккажу и к адвокату Мишелю де Буржу и к писателю Шарлю Дидье. Уходила, ничего не скрывая. Иногда она любила одновременно двоих. Он признавал ее право на свободу, на полное равенство и все же ревновал ее до отчаяния. Матильде он мог дать оплевуху, заметив, что она ласково переглянулась с юношей за соседним столиком в кафе, и Матильда ревновала его открыто, яростно, со слезами и колотушками. А Жорж Санд мог только осторожно, мягко высказывать свою боль, не смея укорять ее. И она ревновала открыто, зло иронизируя над его нечистыми страстями, уводящими его к пустым, глупым, низменным женщинам, к Матильде, к артисткам, грязеткам. От Матильды он уходил, отгоняла его, грозила, умоляла и снова привязывала. А Жорж Санд уходила от него, и он не мог и не хотел ее удерживать. Он только писал. К ней обращено одно из самых нежных и самых горьких его любовных писем. «Я очень печален. Вы не знаете, насколько я несчастен. Сейчас мне грозит физическая слепота, и она так же мучительна, как то нравственное ослепление, которым я наслаждаюсь уже 4 года, и которое вам известно. Я очень люблю вас, люблю всем сердцем, всеми клетками сердца. Если вы свободны, то радуйтесь этой свободе. А я все еще нахожусь в оковах, в тяжких железных оковах, потому что по вечерам меня приковывают особенно тщательно. Я и не мог вас повидать, когда был в Париже. Но когда это время пройдет, я приду, чтобы отыскать вас и отыщу хоть бы на краю света, если только вы опять тогда не будете пленены». И вас не вернут в тюрьму, моя прекрасная пленница, освободившаяся из любовной тюрьмы. Прощайте, радуйтесь своей свободе, никогда не плачьте, слезы ослабляют зрение, ведь у вас такие прекрасные глаза. Не заботьтесь о будущем, от забот сидеют волосы, а ваши волосы самые прекрасные из всех виденных мной, Анри Кейн. Матильду он любил. Но эта любовь была ему и радостью, и тягостью, железными оковами, потому что они были чужими друг другу. Жорж Санд он любил, но эта любовь не могла быть прочной, потому что они были слишком похожи друг на друга. Каждый раз он снова возвращался к Матильде, и снова повторялись плач и смех, сердитые и веселые брань, пинки и объятия. Все повторялось, все было уж знакомо. Но каждый раз все оказывалось чудесно нежданным и сладостным. Она любила его, и только его, а не его славу, не его талант, не его поэзию, даже не его остроумие. Она не умела притворяться, и он знал, что она считает его скорее недалеким, простоватым чудаком-иностранцем, который кое-что зарабатывает скучными писаниями и очень много занят пустой болтовнёй с такими же чудаками-грамотеями, которых не всегда поймешь, даже если они говорят что-то вроде по-французски. Но зато у него доброе сердце. Он умеет быть таким ласковым, и волосы у него золотистые, шелковые, она таких лишь в песнях слыхала, и руки нежно-белые, как у барышни. И вообще она просто любила его, и только его, своего белобрысого ангелочка, злющего немца, проклятого еретика. Она любила его, ничего не прося, ни на что не надеясь, ведь он столько раз ей объяснял, что не может жениться, потому что они ведь разных религий и разных государств, и потому что он болен и не богат, и не может обеспечить семью. После 2 лет такой беспокойной, прерывистой, неотвязной любви он, наконец, решился и предложил Матильде стать его женой по-парижски, то есть без регистрации в мэрии и без венчания в церкви, но жить в одной квартире, всегда быть вместе. Он достал денег, выплатил ее тетке отступной, ведь он уводил племянниц, снял маленькую тихую квартиру. В день переезда он купил Матильде настоящее подвенечное платье, белое, атласное, с кружевами, кисейной фатой и длинным шлейфом. Свадебный ужин устроили в ближайшем ресторане. Гостями были несколько приятельниц Матильды с кавалерами, одна даже с настоящим мужем. На утро, когда они завтракали вдвоем в своей квартире, Матильда была весела и нежна, но потом внезапно стала торжественно и серьезно и произнесла речь. «Анри, я отдала тебе все, что порядочная девушка может дать любимому, и чего он никогда и не может вернуть. Но я знаю, что ты заплатил за меня тетке, и если ты думаешь, что купил меня, то ты ошибаешься. Я согласилась стать твоей подругой только потому, что из всех мужчин, которые за мной ухаживали, ты был единственный, кто мне понравился. И еще потому, что мне говорили, что немец более постоянен, более верен в любви, чем француз. Но ты запомни вот что. Ты можешь считать, что купил меня, но я себя не продала. Это я взяла тебя, и знаю, я тебя никогда не оставлю. Теперь уж не важно, будешь ли ты меня любить или разлюбишь, женишься на мне по-настоящему или нет. Может быть, даже будешь меня истязать, но все равно уже никогда не избавишься». Гейне смеялся, он был счастлив. «Дурочка, я не хочу от тебя никогда избавляться, ведь я люблю тебя и всегда буду любить. А я тебя люблю еще больше, с тех пор, как я решила жить с тобой. Я решила твердо, только он и никто другой, навсегда, навсегда, навсегда». У нее задрожал голос, закапали большие светлые слезы, она забарабанила кулаком по столу. «Навсегда». «Ведь это уж первая супружеская сцена!» — хохотал Гейне. «Значит, у нас уже настоящий брак. И что бы ты сделала, если бы я ушел от тебя? Я убила бы себя у твоих ног». «Это очень мило. Ведь ты могла бы сказать, что убьешь меня у своих ног. Но ты добрейшая прелесть, и в честь этого давай позавтракаем. Мы теперь всегда будем завтракать вместе, понимаешь? Всегда. Если что-то вбило себе в голову, то даже 50 тысяч мулов не вытянут этого обратно. Так вот, я тебе говорю, раз и навсегда, я крепко в тебя вцепилась и пойду за тобой хоть на край света, хоть в самый ад, к чертям». Идиллия продолжалась несколько недель. Потом они уехали в деревню, откуда Гейне сбежал в Париж, к Жорж Санд. Потом они опять жили вместе. Он был ее первым мужчиной, и поэтому ощущал за нее особую, ранее неведомую ответственность. Она хворала, и ему казалось, что он виновен, и чувство ответственности все тяжелело и упрочилось. Это было тягостным, но она так быстро и весело усвоила древнюю науку любви, что всегда ухитрялась быть желанной, и тем более после ссор, разлук и болезней. Она во всем была искренней, неподдельной и неутолимым любопытствием у балаганов и витрин, и в страстной любви к нему, и к своему попугаю, в нежности и в гневе, и в том, как шумно радовалась каждой обновке, каждому вечеру в театре, пирожным, красному вину. Он долго не решался представить ее своим приятелям. Уж слишком она была невежественна и чистосердечно вульгарна. Но он сознавал, что очень гордится, радостно гордится ее любовью, потому что она любила его именно и только как настоящего мужчину. После того, как они стали жить вместе, Матильда все же пыталась заинтересоваться его книгами. Пыталась тщетно. А представляться любопытной, интересующейся, не могла. И в его заработках, и доходах она ничего не смыслила. С ней он чувствовал себя Гарун аль-Рашидом в объятиях красавицы, полюбившей его бескорыстно, не подозревая его величия. И с ней он становился так же неутомим в любви, как она, и он легко прощал ей нелепые капризы, суетность, расточительство, приступы буйного гнева, когда она вдруг принималась колотить и его, и себя по голове, рвала свои густые черные волосы или с плачем и визгом каталась по полу, а потом так же внезапно принималась хохотать, ласкалась, просила сластей.